И она потом постепенно поднималась к мандровой рощи, окружающей побережье. Расскочить здесь было невозможно. Справа, где дорога расширялась, ответвляясь к бензоколонке, был целый ряд поставленных на попа черных гофрированных бочек для масла на 50 галлонов каждая. Они полностью перекрывали пространство между полицейской машиной и первой из ряда заправочных колонок, расположенных параллельно шоссе. Все это я увидел за 4-5 секунд, пока снижал скорость «Шевроле» до 30 миль в час. Раздался пронзительный визг тормозов, и за нами по белой дороге потянулся черный дымящийся след расплавленной резины. Увидел я и полицейских. Один прятался за радиатором машины, другой чуть высунул голову и правую руку из-за багажника. Оба были вооружены револьверами. Третий полицейский стоял за ближайшей заправочной колонкой, но ничто не могло скрыть его оружие, самого смертоносного на таком близком расстоянии, ружья с отпиленным стволом и пистолетной рукояткой, которая стреляла зарядом свинцовой картечи. Скорость снизилась до 20 миль в час, до преграды оставалось не более 40 ярдов. Полицейские, целясь мне в голову, уже поднимались и выходили из засад. И тут я заметил, что девушка, полуотвернувшись от меня, собирается распахнуть дверцу и выскочить из машины. Не говоря ни слова, я нагнулся, схватил ее за руку и притянул к себе с такой силой, что она вскрикнула от боли. Я посадил ее рядом так, чтобы полицейские не решились стрелять, и до упора вдавил ногой акселератор. «Псих, ведь мы погибнем!» На какую-то долю секунды она бросила взгляд на ряд 50-галлонных бочек, и ужас на ее лице полностью соответствовал ужасу в ее голосе. Затем она, вскрикнув, отвернулась и спрятала лицо, уткнувшись в мой пиджак и впившись ногтями в мои плечи. Мы врезались во вторую бочку слева. Удар пришелся точно по центру нашего крыла. Я еще крепче прижал девушку к себе, другой рукой уперся в руль, приготовившись к смертельному удару, когда меня раздавит о руль или выбросит через лобовое стекло, и эта 500-фунтовая масса бочки разорвет шасси и вобьет двигатель прямо в салон машины. Но был лишь скрежет металла и какой-то громкий гулкий звук. Бочка взлетела с дороги в воздух. Я испытал мгновенный шок, когда подумал, что бочка может пройти по капоту машины, снести лобовое стекло и размазать нас по сиденью. Свободной рукой я резко дернул руль влево. Бочка прокатилась, подпрыгивая по правому борту машины, и пропала из вида. Я снова выехал на шоссе, крутанул руль в обратную сторону и выправил машину. Масляная бочка была пуста, и никто ни разу не выстрелил. Девушка приподняла голову, посмотрела назад через мое плечо на преграду, от которой мы теперь стремительно удалялись, потом уставилась на меня. Руки ее все еще продолжали судорожно сжимать меня за плечи, но она этого явно не замечала. Вы люди не смогли бы взять на абордаж и весельную лодку. Я еле расслышал хриплый шепот сквозь нарастающий гул машины. Лежал значительно ниже. Так и есть. Добрый день. Если добрый раньше день. Она, возможно, была мне просто испугана, то сейчас ее обуял настоящий ужас. Чрезвычайно рады вас видеть. «Подвиньтесь, леди», я пожал, попросил я. Потом внимательно... «Вы закрыли собой дорогу». Она подвинулась дюймов на 6, но ее взгляд, полный страха, по-прежнему был прикован к моему лицу, а тело ее сотрясало дрожь. «Вы псих», — повторила она. «Прошу вас, выпустите меня, умоляю вас». Он неопределенно повел руку. «Я совсем не псих». Мы встали здесь на ярмарке. Мой взгляд курсировал между лентой дороги и зеркальцем заднего вида. Просто я кое-что смыслю, мисс Рутлин. И умею наблюдать. Лежала на якоре, как и сейчас. Ведь в их распоряжении было не больше 2 минут, чтобы перекрыть дорогу. А для того, чтобы привезти со склада 6 полных бочек и расставить их в нужном порядке, потребовалось бы побольше 2 минут. Та бочка, которую я ударил, была повернута горловиной в мою сторону, и там не было колпачка. Она должна была быть пустой. Одна доска пробила, ну, а пажа, боюсь, чтобы высадить вас, простите, но у меня просто нет времени. Оглянитесь. Она оглянулась. Нет, только приемник. Они гонятся за нами. Мы немедленно.